Август пронзительно вскрикнул. Точно загнанный до смерти заяц бросился к ногам отца. «О, батюшка! Батюшка!» — судорожно всхлипывая, говорил он, положив руки на колени старика и подняв к нему свое бледное, искаженное ужасом лицо. «Не может быть, чтобы ты в самом деле решился на это! Расстаться с ним! Нашей жизнью! Нашим солнцем! Нашей радостью и отрадой! Да мы все умрем от холода и темноты! Продай меня лучше! Продай меня куда хочешь! Закабали меня в какую угодно работу! Я стану делать все! Но продать Гиршфогеля, ведь это было бы все равно, что продать крест с алтаря! Нет, ты, наверное, шутишь! Ты не можешь сделать этого! Ты не можешь поступить так жестоко! Ты такой добрый, ласковый! Ведь ты и сам привык греться у этой печки. Ты столько лет сиживал около нее вместе с мамой. Ты сказал, что это только старинная вещь, и больше ничего. Нет, совсем нет! Это живое существо. Мысли, фантазии великого человека вдохнули в нее жизнь. Это существо любит нас, хотя мы только бедные, слабые дети. Да и мы любим его всем сердцем, всей душой. И я уверен, покойный Гиршфогель видит это оттуда, с неба. О, послушай, я завтра же пойду и приищу себе работу. Я наймусь колоть лед или расчищать снег. Работа по моим силам, наверное, найдется. А тех, кому мы должны, я попрошу подождать. Ведь это все нам соседи. Они мне не откажут. Но продать Гиршфогеля никогда, никогда, никогда! Возврати деньги этому злому человеку. Скажи ему, что это значило бы продать саван из гроба нашей матери или золотые кудри из головы Эрмингильды. О, батюшка, сжалься надо мною, исполни мою просьбу! Отчаяние мальчика тронуло Карла Стрелла. Он любил своих детей, хотя подчас и тяготился ими. А их маленькие горести он всегда принимал близко к сердцу. Но в данном случае огорчение Августа вызвало в нем больше раздражения, чем сочувствия. Он ненавидел и презирал сам себя за то, что продал эту фамильную драгоценность, и каждое слово ребенка звучало для него горьким упреком, вызывала на лице краску стыда. Поэтому он отвечал ему так грубо, как никогда еще не говорил с ним. «Ты, кажется, с ума сошел! Что ты ломаешься, точно актер? Встань и иди спать! Печка продана! Нечего об этом и разговаривать больше! Ты еще слишком мал, чтобы вмешиваться в дела старших! Если ее увезут завтра в Мюнхен, это до тебя нисколько не касается. Надо же мне чем-нибудь кормить вас. Встань, говорю тебе. Пошел, спи». При этих словах Карл Стрелла взял со стола кружку с пивом и начал прихлебывать из нее, как ни в чем не бывало. Август поднялся на ноги и откинул назад спустившиеся на глаза волосы. Кровь бросилась ему в голову, лицо покраснело, большие глаза его злобно сверкали. «Ты не смеешь!» — громко вскричал он. «Говорю тебе, что ты не смеешь продать ее! Она не только твоя, но и наша!» Стрелла швырнул пустую кружку на пол с такой силой, что она разбилась вдребезги. И, вскочив с кресла, сильным ударом повалил сына на пол. Еще в первый раз в жизни он поднял руку на своего ребенка. Потом он взял ночник и с помутившимся взором, шатаясь, пошел к себе в спальню.